Первая заповедь. «Аз есим Господь Бог твой, да не будут тебе бози и ни разве мне». В русском переводе это звучит так. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких других богов, кроме меня». Какие же обязанности должны мы иметь по отношению к Богу по этой заповеди? Первая обязанность. Мы должны иметь истинное познание о Боге. А имеем ли мы это истинное познание о Боге? Нет, мы не имеем правильного понятия о Боге, о православном учении нашей веры, о церкви, членами которой мы являемся по принятии святого крещения. Господи, прости нас, грешных. Мы еще оправдываемся, что нам негде почерпнуть эти правильные понятия о Боге, что нас никто не учил и не учит этому. Но этим стремлением оправдаться мы усугубляем свою вину, ибо это неправда. Мы ведем слишком невнимательную, рассеянную жизнь и сами не хотим черпать нужные познания из тех источников, какие имеются у каждого из нас. Первое. Спросите-ка свою совесть. Дорожим ли мы каждым богослужением в храме? Внимаем ли мы тем молитвословием и песнопением, какими молится церковь? Вот вам школа. Вот самое нужнейшее, самое истиннейшее богословие, вот самая покаянная молитва, самые вдохновенные словословия Богу. Питаем ли мы всем этим разум и душу? Нет, Господи, прости нас. Мы не любим приходить в храм к началу богослужения. Протискиваемся куда-то сквозь людей во время службы, толпимся и громко разговариваем у свечного ящика, переходим с места на место. Сами не слышим, что читается и поется, и другим мешаем. Ничего не черпаем из этого источника истинного богословия. Господи, прости нас, грешных. А некоторые еще считают себя слишком начитанными и всезнающими. Такие еще с раздражением и осуждением слушают, что, мол, он завел опять про одно и то же, совсем забывая о том, что священник, стоящий на амвоне, стоит как бы на камне, отваленном от дверей гроба Господня, и не может быть без пользы слово благовествования со святого места. Даже самое убогое слово самвона всегда учит истинным православию. Господи, прости нас, отметающихся словес Твоих. Второе. Мы не читаем душеспасительных книг, отговариваясь, что их сейчас нет, и опять это злая отговорка. А книгу всех книг, Святое Евангелие, мы читаем? Евангелие есть почти у каждого из нас. А если нет до сих пор, то это по величайшему нерадению. Получаемся ли мы из этой книги жизни? Святая Церковь положила на каждый день обязательные чтения Евангелия и апостольских посланий. Допустим, это не каждый может проследить и выполнить, но кто мешает нам ежедневно прочитывать хотя бы по одной главе? Многие ли из нас, кающихся сегодня, хоть один раз внимательно прочли Евангелие, апостольские деяния и послания? Прости нас, Господи. Мы не только дома не читаем Евангелие, но и в храме не слушаем. Благоговейное поведение в храме обязательно всегда, а во время чтения Святого Евангелия все должны замереть и с наклонной головой внимательнейшим образом слушать. А мы, хорошо еще, если внешне, не толкаемся в этот момент. А это бывает с нами, Господи, прости нас. Хорошо еще, если не передаем свечки и тем самым не отвлекаем внимание других. Кайтесь Господу, кто виновен в этом. Господи, прости нас. Хорошо еще, если, пользуясь как бы пустым временем, не лезем поправлять свечки или зажигать лампадку. Это тоже у нас происходит, Господи, прости нас. Хорошо еще, если не отвлекаем окружающих пустыми разговорами, и в этом мы грешны, Господи. Но если мы даже внешне не нарушаем этого момента богослужения, многие ли из нас чистосердечно могут сказать, что с предельным вниманием слушают слова Священного Писания? Не скользят ли слова по поверхности слуха, не достигая не только сердца, а просто ума, который блуждает в этот момент не весь где? Господи, прости наше невнимание, нашу дерзость, наше легкомыслие и холодность, которую мы проявляем к слушанию того чтения, какое предлагает нам Церковь во время богослужения. Принеся сейчас покаяние Господу, положим с этого дня, для этого не требуется великого ума или необычайного подвига, как только начинается чтение Евангелия в храме, прекращать все посторонние дела, всякое движение, наклонить голову и внимательнейшим образом внимать словам Евангелия. Помоги нам, Господи. Но если мимо вас, будет все же протискиваться человек, который не слышал сегодня исповедь и не знает, как положено вести себя в этот момент, не одергивайте его злобно. А потом, может быть, запомнив его, после службы с любовью и доброжелательностью объясните, как надо вести себя во время чтения Евангелия. Вот это будет по-христиански. Мы не читаем книги религиозно-нравственного содержания. Они, правда, не у всех есть, и достать их трудно, но есть среди нас и такие, кто имеет их, но стоят они на полках, а читать их самому или лень, или недосуг. Лучше посплю побольше. А кто по образованию, тот охотнее читает газету, чем серьезные духовные чтения. Другой же и сам не читал, и другим не дает. А вдруг не отдадут, или самому захочется почитать как раз в это время. Вот как жадность одолевает. Здесь еще необходимо помнить, что нет ничего неразумнее присвоения чужих книг, духовного содержания. Какую пользу для души может дать чтение украденной книги? Если кто грешен и имеет такие книги немедленно, при первой же возможности верните их тем, кому они принадлежат. Господи, прости нам наше неразумие и нечестность. Третье. Наконец, поучаться в познании о Боге можно и в беседах с людьми, начитанными и благочестивыми. А что делаем мы? Мы очень любим поговорить. Нас так и тянет пойти к соседке, друзьям и знакомым, но только не для разговоров о Боге, о душе и спасении. Стыдно и страшно сознаться, что мы, христиане, зачастую собираемся, чтобы осудить ближних, предаться картежной игре или устраиваем еще и винопитие. Пошел в гости пустой, а вернулся еще более разоренный. Господи, прости нас, грешных. И это часто случается с нами после исповеди, в день причащения святых Христовых тайн. Вторая обязанность, приписываемая нам первой заповедью закона Божия, иметь истину веры в Бога, надежду на Него и любовь к Нему. Первое. Самый страшный грех против этой обязанности каждого человека есть безбожие, то есть то самое состояние, в котором пребывает сейчас великое множество наших соотечественников, наших родных, близких и знакомых. О том, как это прискорбно, особенно родителям, чьи дети безбожники, не надо и говорить. Но мы-то, пришедшие сюда на исповедь, имеем ли мы твердую и несомненную веру всему религиозному? Верим ли в бессмертие, что за гробом есть вечная жизнь с возмездием за дела земные? Как ни страшно сознаться, но живой веры, которая пронизывала бы все наше сознание, которая бы управляла нашими поступками, нет и у нас. Господи, пощади нас, сомневающихся в Твоем бытии, в Своем бессмертии, в грядущем страшном суде. Второе. Может быть, среди кающихся ныне есть такие, которые не верят в существование небесного воинства ангелов и полчищ злых духов. Последнее особенно распространено среди людей образованных. Почему-то стыдно в наш век верить в существование реальных существ, злых духов. А это только и нужно врагу спасения нашего. Если нет злокозненного влияния, то зачем и от чего защищаться животворящим крестом, святой водою, молитвой Иисусовой? Кто недостаточно почитает Матерь Божию, святых мучеников, угодников Божиих, кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. Третье. Есть еще один вид страшного греха против первой заповеди. Это вероотступничество. Господи, как мы близки к этому состоянию. А иногда, может, и были настоящими вероотступниками, и не из-за страха мучений, как это случалось иногда в истории христианства во время гонений на церковь, а только из-за страха, зачастую мнимого, потерять то или иное земное благополучие. Бывает, что мы, верующие люди, чаем получить какую-либо помощь от Господа, допустим, получить лучшую квартиру, лучшую работу, и просим всех молиться, а сами прячем в это время иконы в шкаф, боясь, что увидят нашу веру в Бога и откажут нам. Вот до какого безумия мы доходим. Пощади нас, Господи. По малодушию своему, идя на прием к врачу, снимаем крест, боясь, что врач лечить не будет или больничный лист не даст. Господи, прости наше отступничество и малодушие. А если на работе вдруг заходит разговор о вере в Бога, то несчастный малодушный человек готов в воздухе раствориться. Только бы даже по выражению его лица никто не догадался, что он христианин, и слова отречения от Христа уже висят на кончике его языка. Кайтесь Господу, Те, кто в нарисованном облике малодушного христианина, узнает себя. Господи, помилуй меня грешного. Стыдно сознаться, даже произносить вслух. Не только молодые, но и старые люди, уже освободившиеся от общественных обязанностей, уже заслужившие и отдых, и пенсию, тоже боятся открыто повесить иконы в доме. Господи, прости нас, грешных. По боязни показать свою религиозность, мы теперь часто совершаем грех духовного убийства своих умирающих родных тем, что, стыдясь соседей, не приглашаем священника со святыми дарами напутствовать умирающего, и горе нам, если по нашей вине кто-либо из наших близких ушел в вечность без покаяния и причащения святых Христовых тайн. Господи, прости нам эти грехи, и не постыдись нас пред ангелы Твоими в день страшного суда за наше отречение от Тебя здесь, на земле. Четвертое. Истинной живой веры мало у нас, но зато мы предельно поражены суевериями. Суеверие, суия, пустая ложная вера. И чем только не заменяем мы истинной веры в благой промысел Божий, верим в какие-то счастливые и несчастные дни, в тяжелые и легкие дни, боимся начать даже доброе дело в тяжелый день, нисколько не задумываясь, что до другого дня мы можем и не дожить. Верим всяким снам, толкуя их, гадая по ним, обольстившись сновидениями, еще какие-то пророческие сны начинаем видеть и доходим через это до помрачения ума и болезни. Кайтесь Господу, Господи, прости нас грешных, бойтесь верить снам, чтобы не впасть в прелесть, в страшное духовное заболевание. И в храм мы приносим эти суеверия и держимся за них крепче, чем за истинное благочестие. И своими нелепыми замечаниями нарушаем молитву окружающих. Вот передают свечи. Кто это надумал, что их надо передавать через правое плечо, а не наоборот? Даже мозг засорять памятью об этом не хочется. Надо только так передавать свечи, чтобы их не сломать, чтобы не толкать человека, занесшего руку для крестного знамения, и не совать ему в этот момент свечи, или не передавать их в ответственный момент богослужения, а немного попридержать их в руке, а потом тихо передать без всяких предрассудков. Эти суеверия достались нам от далеких предков-язычников. В день Святой Троицы. Что у нас творится на кладбищах, на могилах, где стоят кресты? Это воистину черный день для усопших. Вместо молитвы, вместо свечей и курения ладана справляются на могилах в этот день настоящие языческие тризны. А наши усопшие на том свете горят огнем горести и жалости, как евангельский богач, который просил Господа сказать братьям, еще живым, что их ожидает по смерти. Если кто из вас справлял эти тризны и собирал на могиле застолицу, пойдите на кладбище и попросите прощения у своих усопших родных за ужасные страдания, которые мы принесли им своим неразумием, и никогда больше не делайте этого в святой день праздника, когда церковь молится особой, коленопреклоненной молитвой о упокоении наших усопших близких. Не делайте этот день мучительнейшим для них. А сейчас просите у Господа прощения за неразумие свое. Господи, прости нас, грешных. Мы верим всяким приметам и говорим, что не верить нельзя, потому что они исполняются. А вот преподобный Серафим отвечал в таком случае: «А ты не верь, и не будут исполняться». Господи, прости нас, грешных. Пятое. Многие грешат против первой заповеди закона Божия, что из всякого случая выводят какие-то предзнаменования. Грешат тяжко пред Богом те, которые распускают всякие слухи о голоде, наводнении, а некоторые доходят до указания точной даты кончины мира. Как можно угадать то, о чем не знают даже ангелы, а знает только Отец Небесный? Не менее грешим и мы, если слушаем и верим этим дерзким речам и предугадываниям. Господи, прости нас, грешных. Шестое. Еще грешат против первой заповеди волшебники, колдуны, ворожеи и гадатели. Все эти люди, которые оставили веру в силу Божию, а верят тайным силам тварей, особенно злых духов, и стараются действовать в союзе с ними во вред другим. Если есть среди нас такие грешники, надо покаяться лично, со слезами горчайшими перед Господом. За участие в волшебстве церковь запрещает общение с ней на 20 лет, наравне с убийцами, а закостеневших и не кающихся совершенно извергает вон. Не утешайтесь, что теперь каждому можно переступить церковный порог и подойти к святой чаше. Людей священников обмануть можно, но Бога-то кто и как может обмануть? Мы говорили в начале исповеди, как можно внутренне отлучить себя от церкви, тогда внешне, хоть и не выходи из храма, а благодать отступит. Но огорчайший пример — причащение святых Христовых тайн во осуждение, причащение Иуды. Кайтесь, пока еще есть время, пока еще не постигла вас смерть, и вы окончательно не попали в общество злых демонов, к чьей помощи и содружеству прибегали до сих пор. Как это страшно! Подумать только! Отрекшийся во время таинства крещения от сатаны и всех его дел, христианин обращается к общению с ними и еще смеет бесстрашно соединяться со Христом, приступая без раскаяния и бесповоротного ко святому причащению. Не думайте и все остальные, стоящие здесь, что вот, мол, есть грешники, а мы, слава Богу, не колдуем. Если кто из вас гадал или обращался за помощью колдунам, или лечился, или сам лечил заговорами кого-то, может, советовал кому-то обращаться за помощью к бабке, грешит не менее самих колдунов, оставляя веру в силу Божию и ожидая помощи себе от этих людей. Вы скажете, да ведь молитвы читаются, и крестное знамение накладывается. А вот послушайте, что говорит святитель Иоанн Златоуст. «Аще святые Троицы имя глаголится на сицевых, аще и святых будут призывать, аще и знамение крестное наводится, бежать и подобает сицевых». Святая Церковь отлучает от святого причащения таких людей на 5-6 лет. Господи, прости нас, грешных. Мы имеем такие таинства Церкви, как еле освящение или соборование, установленное Церковью для лечения недугов. Мы имеем великую святыню крещенскую воду. Мы имеем артос пасхальный хлеб. Наконец, в таинстве причащения соединяемся с самим Богом. И в это мы мало верим. А вот бежать к бабке — это нам кажется настоящим и верным средством. Господи, мы совершенно обезумели и запутались в понятиях, где свет, где тьма, где истина, где ложь. Господи, прости нас, грешных. 7. Господи, мы настолько обезумели, что гадаем на Святом Евангелии, Библии, вместо того, чтобы поучиться в них истинам веры. Мы гадаем на картах, а может кто из нас и спиритизмом увлекается, крутит блюдца, вызывает каких-то духов, ясно, что не святых, и выспрашивает их о разных судьбах и событиях. Кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. Это все неверие в благой промысел Божий, это дерзкое любопытство, отсутствие надежды на Бога. Многие из нас грешат против первой заповеди закона Божия тем, что любят кого из людей больше Бога. Бывает, что даже так и говорим. Если он или она умрет, мне и жить не для чего, мол, вся жизнь в нем, в этом человеке, а не в Господе, который отдал за нас жизнь. Господи, прости нас, грешных. А иногда можно услышать и такие слова: «Я животных больше люблю, чем людей». Какое безумие! Сказано, правда, блажен иже скоты милует, но отдавать всю свою привязанность животным — это грех. Кто в этом грешен, кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. 9. Ко грехам против первой заповеди закона Божия относятся такие грехи, как человекоугодие и человеконадеяние. Чем же так страшно человекоугодие и лесть, что в словах Святого Писания говорится: «Мужа кровей и льстиво гнушается Господь»? Да потому что своими речами мы обманываем тех, кому льстим, и своими похвалами навлекаем проклятие на жизнь хвалимых и делаемся виновниками их осуждения вечного за то заблуждение, в кое мы вводим доверчивых людей, верящих нашей лести, говорит святитель Василий Великий. Может быть, кто из нас угождает человеку настолько, что делает его как бы своим Богом? Сейчас даже мать присмыкается перед своими детьми, часто в угоду им пренебрегая обязанностями по отношению к Богу. Надо в воскресный день пойти в храм, но приехали из города взрослые дети, и мать в угоду пьяному сыну или зятю остается дома, хотя никакого не было бы урона родственным отношениям, если бы она на 2 часа пошла в церковь. Конечно, если бы это был один день, один исключительный раз, тогда во имя любви к ним не грех и остаться дома, но это повторяется каждое воскресенье, и стоят храмы, особенно в сельской местности, на приходах пустые, и не потому, что кругом живут безбожники, а из-за нашего неумения жить по-христиански. Не большего ли уважения заслуживает мать, если бы дети знали, что мама все для них сделает? Но воскресный день она имеет право на 2-3 часа пойти в церковь. Господи, прости нас, грешных. Грех человека надеяния заключается в том, что мы очень часто надеемся на себя и на свои силы, на свои молитвы, посты, подвиги различные, на свои зачастую мнимо добрые дела, совершенно забывая, что лишь при содействии благодати Божией мы можем спастись. Или мы надеемся на кого-либо более, чем на Бога, и тем самым отодвигаем Бога из жизни нашей на задний план, прибегаем к Его помощи, когда все другое уже испробовано. Мы даже не представляем себе, как тяжек этот грех и как он прогневляет Бога. «Проклят человек», — говорит Господь через пророка Иеремию, — «и же надеется на человека». Господи, прости нас, мы даже не сознавали, что навлекли на себя этим Твое проклятие. Кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. Наконец, наша третья обязанность, приписываемая нам первой заповедью закона Божия, почитать Бога, служить Ему, например, молитвою церковную и домашнюю, заботливостью и старанием исполнять Его заповеди. Господи, мы все грешны перед Тобой и оставлением домашних правил, и небрежением, и невнимательным отношением к жизни своей. Посмотрим на себя. Кто из вас, встав утром и прочитав внимательно утренние молитвы, задается целью весь день угождать Господу исполнением Его заповедей? Где там, Господи? Мы, если и читаем молитвы, то думы наши уже далеки, уже все погружены в житейские заботы. Мало кто вспомнит, ведь я христианин. Вот сегодня могут быть те или иные обстоятельства, как бы мне, с Божьей помощью, прожить день свято, мирно и безгрешно. Где такие благочестивые мысли? Нас не успеем мы открыть глаза, все злит, все раздражает. Нагрубим матери, вставшей, чуть ли не на час раньше нас, чтобы помочь нам уйти на работу. Ходим по квартире, как зверь в клетке. На соседей не глядим, здороваемся сквозь зубы, хлопаем дверью, накричим на детей, которые, может быть, и капризничают. Ведь их разбудили и тащат, чуть свет в ясли или выталкивают в школу. Потом, если живем в большом городе, попадаем в переполненный людьми транспорт и совсем теряем человеческий облик. Тут уж мы предельно раздражаемся, толкаемся, ругаемся, таких наговорим друг другу колкостей, как будто кругом смертельные враги наши. Нисколько не хотим потерпеть неудобств и неприятностей. Вот как, Господи, мы начинаем почти каждый день наш. Господи, прости нас грешных.